Глава 28. «Бабушка сама организовала похищение внучки?» — уточнил Дегтярев. «Зачем? Или почему?» Собачкин сел в кресло. «Вопросы дня. Пока нет ответов. Пол ребенка Афанасий не знает. Но 10 октября плюс Зинаида Львовна. Думаю, в машине спала Варя». «Какого черта Гайкин в парфюмеры подался?» — не утихал полковник. «Тут своя история, которую он нам тоже изложил», — вздохнула я. «У него сейчас есть любовница, Марфа Матвеева, сестра владелицы сего учебного заведения. Гайкин ей не своим именем назвался, представился Федором Борисовичем Урусовым». «Паспорт он из вещей покойного спер», — догадался толстяк. А главврач хосписа как-то с ЗАГСом договорилась, не сдала документ. По-тихому все прошло. Шито-крыто. «Про действия администрации сего учреждения мы ничего не знаем», — пояснил Сеня. «А вот с остальным вы попали в точку. Гайкин рассчитывал кредит взять в магазине. Но там, куда он обратился, представительница банка удивилась. Вы свой паспорт предъявили? На фото никак не похожи. Да и возраст человека на снимке весьма почтенный». «Я просто хорошо выгляжу», — попытался отшутиться аферист. Но женщина предупредила. «Прямо сейчас уходите, или я вызываю полицию». Гайкин схватил бордовую книжечку. «Ой, я случайно взял паспорт старшего брата». «Вот и уносите», — каменным голосом посоветовала тетка. Афанасий больше не рискнул ходить за ссудой, но паспорт Урусова сберег. Спустя некоторое время Гайкин свел знакомство с Марфой, которая в первый же день встречи рассказала ему о себе все. Она несчастна, полна любви, которую ей не на кого выплеснуть. Ее все тиранили, сначала одноклассники, потом взрослые подруги. Матвеева вечно пыталась угодить людям, шла им навстречу, выполняла любые их просьбы. Но ей садились на шею, ее использовали. Марфа обычно долго терпела потребительское отношение к себе. Потом закипала и рвала отношения. Вот только с сестрой Вероникой разбежаться не получается. У них общий бизнес. Дело организовала Ника. Помогал ей любовник, химик по образованию. И он же предложил организовать семинар для слушателей, готовых платить большие деньги. Ника, конечно, одобрила план сожителя. В школе стали проводить занятия для избранных. Стоят они в разы дороже обычных. И на официальном сайте об этих уроках сообщений нет. «Что они там делают?» — перебил меня Дегтярев. «Приворотное зелье», — улыбнулась я. «Духи? Приманиватель мужа, туалетную воду для онемения свекрови». «Это работает?» — развеселился полковник. «От их воды только тещи голоса лишаются? Или другие гражданки тоже?» «Если это на всех действует, то прямо замечательная штука. Закажу такую, целый ящик куплю. Есть кому подарить». «Мы пока в этом не уверены, но, похоже, на семинарах для богатых используют наркотические вещества», — вмешался Сеня. «Вероника, владелица школы, возможно, находится под воздействием препаратов. Когда я беседовала с ней, создалось впечатление, что я пинаю кусок ваты. Никакой живой реакции», — сказала я. И Эмма, с которой мы в холле школы встретились, уверена, что ее матери давали растительный галлюциноген — бурманджи. Что там у них творится? «Так и я не понял, с какой целью Гайкин учится», — повысил голос Александр Михайлович. «Не умеешь докладывать». Я посмотрела на Сеню. Пусть он говорит. Мной полковник всегда недоволен. Собачкин продолжил. «На ресепшн школы можно купить составляющие для духов. Ученик оставляет заявку, ему подбирают необходимые. Дерут при этом бессовестные деньги. Марфа следит за тем, чтобы в лаборатории были полные склянки. Она знает, какое примерно количество расходного материала в неделю уходит. И вдруг, бац, только Матвеева наполнила пузырьки, они мигом стали пустыми. Ну и что ей в голову пришло? «Кто-то их тырит», — пропел Кузя. Сеня вынул из кармана пачку бумажных платков. Марфа попросила своего любовника изобразить ученика и проследить за тетками. Хотела знать, кто из них ворюга. Нечистая на руку баба явно из тайной группы, потому что только на занятиях богатых учениц пропадали разные растворы. В группе всего 5 человек. Они занимаются более полугода вместе. А по документам просто посещают обычные занятия. Про них мы уже вскользь говорили. А теперь подробнее. «Кузя!» Компьютерщик уставился в ноутбук. «Зинаида Львовна Комарова. Не стану объяснять, кто она. Роза Михайловна Свистун, мать олигарха Льва Свистуна. Александра Ивановна Мирская, жена владельца сети кинотеатров. Софья Михайловна Близняковская, дочь владельца сотен нежилых помещений. И наш любимый Федор Урусов. Все, кроме последнего, богаты. На своих прихотях не экономят, бодяжат вонючую фигню». Это выражение Гайкина, который по приказу Марфы изображал обеспеченного мужика, решившего одеколон мастерить. Марфа купила любовнику дорогую одежду, ботинки. Афанасий достойно выглядел. Не миллиардер, конечно, но представитель крепкого среднего бизнеса. Гайкин здоровый, не старый человек, но его после занятий иногда шатало, словно он спиртного хлебнул, добавила я. И дамы порой выглядели как пьяные. Марфа велела любовнику непременно вычислить Несуна. Гайкин нашел нечистого на руку человека, но Марфе о нем не сообщил, соврал, что пока не разобрался. «Угадай с 3 раз, кто вор?» «Зинаида Львовна», — гаркнул толстяк. «Нет», — обрадовалась я ошибке полковника. «Растворы тырит Евгений Калинин, преподаватель ведьминских наук. Зинаида Львовна — честная студентка. Вот только зачем ей понадобилось приворотное зелье?» «Чтобы мужа найти», — заржал во весь голос Кузя. «Сыграть свадьбу мумий». «Фу», — возмутилась я, — «сам когда-нибудь состаришься. Очень некорректно так говорить. Все, кто кричит про 40-летних старух, и не заметят, как сами ими станут. Комарова не юная девочка, но и не развалина. Она хорошо выглядит, следит за собой. Однако Гайкин не узнал даму, которая его обманула. Зинаида-то при встрече сделала все, чтобы ее настоящую внешность он не разглядел. К ученице все обращались просто Зина. Не очень распространенное в наше время имя, но и нередкое. Комарова тоже не встревожилась, увидев Афанасия. Он здорово изменился со дня их встречи. Мошенников жизнь не красит. Аферист представился ей Николаем Ивановым. С Федором Урусовым у Комаровой не было никаких дел. Спустя время аферист узнал отчество, фамилию Зинаиды и сообразил, кто она. Да уж, кто-то на небесах любит пошутить. И этот кто-то снова привел Гайкина к обманщице. Поняв, кто такая Зина, Гайкин не мог решить, как ему действовать. Поэтому промолчал про то, что вор Евгений Калинин. «А почему он не сказал Марфе про нечистого на руку педагога?» — перебил меня Дегтярев. Он хотел выложить любовнице правду, но случайно услышал, как Комарова и Калинин беседуют. Заговорил вместо меня Сеня. Зинаида задержалась после занятий. Гайкин понял, что она хочет поговорить с Евгением, попрощался и покинул кабинет. Но далеко не ушел, затаился за дверью. Стал незримым свидетелем их диалога. Он решил во что бы то ни стало получить должок от Зины, следил за ней, собрал информацию для шантажа. Комарова спросила у Калинина: «Когда мы встретимся?» «Можно завтра днем», — предложил тот. «Отлично. Жду на нашем месте». «А у вас готов чай?» «Конечно, только вот еще отсюда прихвачу чуток». До ушей Афанасия донеслось деликатное позвякивание. Он понял, Евгений открыл одну из склянок и отливает часть содержимого. «Много взял, вдруг заметят», — занервничала Зинаида. «Ерунда. Всегда можно сказать, что студентки разлили». «И то верно. В 14? Лучше в полдень». «Согласна. Только сделайте побольше заварки». «Непременно». «Отлично. Ну, я поехала». Гайкин на цыпочках поспешил по коридору к мужскому туалету и шмыгнул туда. Афанасий испытывал душевный подъем. Он понял, что Зинаида и Евгений готовят какую-то пакость, и решил проследить за криминальной парочкой. «Удалось?» — включился в мой рассказ полковник. «Не очень», — усмехнулась я. Адреса, где встречались заговорщики, Афанасий не знал. Он только выяснил, где живет Комарова, ее данные есть в компьютере. Но ехать к ней поостерегся. Да и что он ей скажет? Вы велели мне когда-то давным-давно автомобиль со спящим ребенком отогнать. И где доказательства?» Афанасия больше обрадовал мобильный телефон Зинаиды, который тоже был в ее анкете. Гайкин его записал и стал думать, какую гадость он может сделать Зине за то, что она не доплатила ему денег. В голове роились всякие идеи, но ничего толкового на ум не приходило. «Что такое?» — вдруг воскликнул полковник.